Вази салясту аснаф фильбухари джариятун фигадаль китаб. И таким же образом, то есть, поступил имам Мухаммад Абдул-Вахаб, так же, как поступил имам Бухари. То есть, здесь мы видим баабун ля юсалю биваджи ля иляджанна. Паля бабу ля юсалю биваджи ля иляджанна мунасабату ли китаби таухид лахира мин анна таазима сифати ля джалю аля. Саван фидалька сифату дзата у сифату льфель хазы мин тахкыка таухид ва мин камаль ля дабу таазим ля джалю аля. То есть, соответствие этой главы книги Единобожия явно. А это то, что возвеличивание атрибутов Аллаха Субхана Тааля. Будь эти атрибуты связаны с его сущностью, или же атрибуты связаны с его действиями, все это является воплощением таухида и полнотой в правилах поведения, в этикете возвеличивания Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Фаинна таазим Аллахи джалалю ва таазим асмайхи ва сифати якуну би анха ва ашья мутанауя. Ва мин залика аннака ля тасалю биллахи ля тасалю биллахи ау би ваджхи ллахи ау би сифати ллахи джалла ва аля илля аль маталиб аль азима аллати аляха джанна. И возвеличивание имен и возвеличивание атрибутов Аллаха бывает по-разному и разными вещами, то есть с разных сторон и разными вещами. И из этого возвеличивания то, что не надо просить ликом Аллаха субхана ва тааля или его атрибутами, кроме как самое наилучшее, самое великое, а это рай. Факаля бабу ля юсалю биважи ля иля джанна. То есть раздел о том, что ликом Аллаха можно испрашивать только рай. Ля юсалю газа нафи. То есть здесь отрицание. Ва нафи гуна мутадами ли нахи. То есть отрицание указывает на запрет. Аль муаккад канна вукаль. То есть как будто бы он сказал. Ля яс аль биважи ля иля джанна. Пусть никто не просит ликом Аллаха ничего, кроме рая. Ау ля тас аль биважи ля иля джанна. Или же не проси ликом Аллаха ничего, кроме рая. Фаадаля аннахи иля аннафи, то есть оставил запрет и перешел к отрицанию, лика ятадаммана аннахаза манхиюн ангу ва аннаху ля ясугу ваку гаслен. То есть у нас отрицание баракулуфикум всегда сильнее, чем запрет. То есть и поэтому, то есть здесь как бы оставил запрет и пришел к отрицанию для того, чтобы указать, что это изначально вообще нельзя делать. То есть спросить что-то, кроме рая, ликом Аллаха. Ля юсалю биваджи ллахи ля джанна. Не надо. Ликом Аллаха можно спрашивать только рай. Фаляу фуриданнаху яхтару халь саякау ам ля яка фаиннаху янфи укуху аслан. То есть, если бы даже как будто бы здесь был выбор, что будет оно так или случится так и не случится, и это отрицание, как бы в нем указание, что не должно этого быть, то есть не должно этого случиться. Лима яджибу мин таазими ля по причине возвеличивания Аллаха субхана ва тааля, ватаазими таухиди, возвеличивание единобожия, ватаазими асмаи ллахи джалла ва аля ва сифати, и возвеличивание по причине возвеличивания его имен и его атрибутов. Ля юсалю биваджи лля, то есть не надо просить ликом Аллаха, ваджу ллахи джалла ва аля сифату дзат мин сифати субхана ва хуа гайру дзат. То есть лик Аллах субхана ва тааля является одним из атрибутов его сущности. Вальваджу сифату мин ас-сифат ва хуа ма юваджаху бихи. То есть лик Аллах субхана ва тааля является одним из атрибутов, а понимание слова лик, то есть в русском языке знаете, что такое лицо все, то есть ма юваджаху бихи, это и есть лик, то есть лицо. Однако мы, как говорили, у нас белый экран и остается. Вальвадж филлюга ма юваджаху бихи, то есть в арабском языке слово вадж, лик, то есть это то, что находится впереди, то есть то, чем направляется. Вахуа маджма аксари сифат филлюга. То есть это то, что охватывает в себе большинство сифатов в арабском языке. Вальваджу ма юваджа губихи ва якуну муджман ля аксари сифат. То есть вадж это то, чем направляются и охватывает в себе большинство атрибутов. Аллаху джалля валя муттасафун биль вадж. Всевышний Аллах описан атрибутом вадж лик. Муттасафун бихи аля майя лику биджаляли. То есть лик Всевышнего Аллаха таков, как подобает его величию. Муазамату. Как, что за слово это? Азаматугуш, да? Там мим лично. Азаматугу тазбату залика изватан. То есть величие его. Тазбату изватан на алиму аслимана, уалякин камаль мана у кефиету фаинна на накилю залика или алимихи, ау или муттасуфи бихи джалю аля. То есть мы ялику биджалялихи у азаматихи. У азаматихи. То есть таково, как подобает его величие, субхану аталя, и мы подтверждаем это, подтверждаем и знаем, то есть асульмана, знаем основу, то есть знаем все, что такое лик. Однако полноту этого смысла и каков лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы это представляем к тому, кто знает об этом.